Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Анатолий Патман. Человек с танком. Пролог. Господа, давно мы не отвлекались на ситуацию в Советском Союзе. Вот, предупреждал же я 4 месяца назад, что там что-то происходит. И на самом деле, многие сведения оттуда тревожат. Явно в советах идут какие-то, пока непонятные, процессы. И что вы теперь мне скажете? Худощавый господин в белой рубашке с галстуком и строгом костюме, небрежно развалившийся в шикарном фигурном кресле, так и так рассматривал на свету люстр свой элегантный фужер с остатком недопитого вина. Конечно, в большой и роскошной комнате, то ли номере гостиницы, то ли просто части отдельного дома, похоже, собрались непростые господа. Видимо, разговор являлся сугубо конфиденциальным, и никто не мешал тайному уединению почти полудюжины мужчин уже в приличном возрасте. Вокруг большого круглого деревянного стола, явно антиквариата, заставленного всякими яствами, были аккуратно расставлены аналогичные, как у первого господина, кресла, на которых также свободно расположились другие господа. Даже расслабленные, вполне в домашней обстановке, они держались так, как будто какие-то правители мира, может официальные, а может и тайные, но настоящие, собрались на свою очередную встречу. Хотя, может, так и было, а, может, просто самомнение, что там происходило за пределами комнаты, было не видать. Отчего-то окна были занавешены плотными и явно дорогими, имевшими весьма шикарный вид, шторами. Может, там, за роскошно отделанными стенами комнаты, стояло лето, а может и царила лютая зима, хотя, какая разница, ведь в комнате имелись все условия для приятного времяпровождения или даже тайной вечери. Просто, похоже, явного лидера или вождя среди них не было, да и оживленно беседующие джентльмены никак не обращали внимания на окружающую их обстановку. Видимо, такое давно являлось для них привычным и обыденным. Что же каждому свое? Да ладно тебе, Пол, ничего не происходит, тихо там, как в могиле. Или у тебя имеются неизвестные нам сведения? Тут же включился в разговор другой, отличающийся от первого каким-то аристократическим лоском. Если ты имеешь в виду репрессии против некоторых деятелей культуры и политических деятелей, то это и так ожидаемо. Как было заявлено в советской печати, то это из-за борьбы с недобитыми троцкистами. Да и не расстреляли же их, а просто сослали в Сибирь. Там уже такое привычно, и этим ты точно никого не удивишь. Так ведь, Дэвид? В какой-то степени эти люди являлись нашими потенциальными союзниками. Мы в СССР могли вполне иметь с ними контакты и опираться на них. А теперь, получается, такая возможность утеряна. По крайней мере, база наших союзников сузилась. Ничего страшного, Пол. Так ведь и тронули только немногих. Уже не так, как ранее. У нас там и так имеется масса замаскированных союзников. Потеряем одних, найдем других. Пока ничего страшного, Дэвид, а не кажется ли тебе, что такая точка зрения ошибочная? А если там происходят неизвестные нам процессы, ведь некоторые косвенные данные подтверждают, что дядюшка Джо явно замыслил что-то, ведь сколько промышленного оборудования и другой техники было закуплено Советским Союзом в последнее время, и откуда только столько золота нашлось у Сталина? Сообщают, что в Сибири месторождения богатые, да еще алмазы появились, как там, у этого Архангельска. Неужели это правда? Может, просто пропаганда? Хотя от Сталина можно ожидать всего. А с нефтью Поволжского района ему теперь удары по баку, как мечтали сделать кузены, совсем не страшны. На всем известные доводы толстого господина действительно нечего было возразить. Да и такая убедительность слышалась в словах этого живчика, что можно было поверить ему сразу. Но тут собрались прожженные жизнью господа, которые вполне имели свое мнение, может быть, даже и отличное от взглядов толстого господина. Конечно, Алан, ты в чем-то и прав. Похоже, советы начали проводить очередную военную реформу. Вон сообщают, что в их бронетанковых войсках начали вводиться новые штаты, только странно, с уменьшением количества танков в частях, опять же реорганизация кавалерии. Только вот что получится у них, тут только приходится гадать. Четвертый джентльмен, явно с военной выправкой, похоже, как раз имел немного иную точку зрения, чем его собеседник. Вот, Джон, сам же прекрасно понимаешь, что эти военные реформы направлены как раз на повышение боеготовности РК. Недаром же даже у нас они закупили столько средств связи и, вдобавок, кучу автомобилей. Пусть у них и танки пока никуда не годятся, и другой техники не хватает, но целеустремленное развитие механизированных корпусов лично меня, вот, сильно тревожит. А что, если в скором времени они смогут стать достойными противниками не только гуннам, но и кузенам, и нам? Ну, Алан, ты тут явно преувеличиваешь. Когда советы резко сократили программу развития своего флота и, как ты сам знаешь, пока строят только подлодки, эсминцы и другие малые корабли, о никакой угрозе кузенам и нам и речи быть не может. Ну и пусть начали они развитие своего северного флота и даже перевели туда часть крупных кораблей из Балтики и Черного моря, и то ни с чем сравнивать. Даже у гуннов флот посильнее. Вот они действительно угроза. Да, Алан, в этом ты точно преувеличиваешь. Я согласен с Джоном. Даже развитие, как ты говоришь, механизированных корпусов, никак не может беспокоить нас. Имеются достоверные сведения, что эти самые корпуса чуть ли не полностью состоят из кавалерийских частей, конечно, с некоторым количеством танковых батальонов. Какой хитрый ход придумали русские. Наверное, твое беспокойство, Алан, пока никак не обосновано, к тому же с одной кавалерией много не навоюешь. Ведь советы этот род войск пока никак не сокращают. И это против танков, так что пусть уж у Адольфа голова болит. Даже у лягушатников танки посильнее, чем у советов и, однозначно, чем у гуннов. Да с такой слабой и вечно ломающейся бронетехникой, русские даже себя защитить не смогут. А чем они будут доставлять пехоту к месту боя? На лошадях, а артиллерию, согласно некоторым сведениям, они даже нашими рациями толком пользоваться не могут. Вот поэтому и терпит наглость финнов. Уж сколько мелких инцидентов произошло на советско-финской границе, а дядюшка Джо все просит и просит горячих парней из Суоми решить дело миром. Доводы пятого джентльмена, с немного прямоугольным лицом и крупным, чуть крупнее у других, лбом, были не менее весомыми, чем у толстого господина, прежде молчавший. И он с жаром включился в интересную беседу и продолжил свою речь. «Господа, надо только немного подождать, потерпеть. Вот увидите, как разберутся гунны с лягушатниками, однозначно ринутся на дикие восточные орды. Понятно, что этот колосс на глиняных ногах, оценив осенью у этих Бреста над Бугом и Львова реальную силу гуннов, теперь остерегается даже поставить на место финнов. Ведь за них однозначно могут подписаться и кузены, и даже лягушатники. Не зря же они на пару держат и копят в Передней Азии немалые силы. Да там авиации больше, чем у советов на том направлении. Случись что, возьмут да сравнят Баку и Грозный с землей. Да и турки давно точат зуб на русских. А на севере финнам помощь могут оказать шведы и датчане. Как ни крути, у красных со всех сторон получается облом. Ну, Дэвид, это пока только прогнозы. Все-таки одни прибалты против красных жидковаты. Без Адольфа нечего и думать вступиться за финнов. А Сталин с Гитлером пока держатся друг за друга и остерегаются резких шагов. Да и гунны без замирения с лягушатниками на восток не пойдут. Или я не прав, господа? Шестой джентльмен, наверное, чуть помоложе других, выдержав паузу, тоже решился высказать свое мнение. На что ты намекаешь, Джеймс? Что, не пора ли нам слить лягушатников? Ну, зачем же так грубо, Дэвид? Надо поспособствовать тому, чтобы Франция заключила какое-нибудь перемирие с Германией, пусть и заведомо проигрышное. Ведь там имеются и здравомыслящие силы, например, во главе с маршалом Петеном. Он уж точно с нацистами воевать не будет, а нам только это и надо. После этого гунны успокоятся и точно направятся на восток, а макаронники, несомненно, их поддержат. Муссолини тоже хочет добычи на востоке, да и Каудилья может подключиться. Зря ли мы с ним сотрудничаем? Намекнуть, да и пусть начнет действовать и оправдывать наше доверие. Должны же мы получить от него хоть что-то, так хоть Адольфу поспособствует. Для нас же будет стараться. Нет, Джеймс, пока гунны не разгромят лягушатников, ничего не будет. Надо ждать, да и дядюшка Джо, вон, вовсю осторожничает. Даже на финнов боится лезть. Так, Дэвид, пока кипятится только Уинни. Все хочет убрать Невилла. Наверное, надо ждать резких шагов Адольфа, тогда и советы пошевелятся. А то вон даже в Прибалтике ничего не происходит. Как вели уж больше 4 месяцев назад туда свои войска, так и успокоились. Вон, местные красные, как доносит, уже вовсю готовы взбунтоваться. А, получается, Сталин их от чего-то удерживает от этого. Пока ждет непонятно чего. Вот, прежде всего, как раз это и беспокоит меня, господа. Польшу сожрал, а Прибалтику пока не трогает. Странно, скажете, что зря беспокоюсь. Худощавый господин, какое-то время внимательно слушавший других, наконец, заговорил. Может, он с Гитлером заодно, а если Советский Союз еще сговорится и с Японией, ну и сказал же ты, Пол, быть такого не может, да они и так уж терпеть друг друга не могут. Нет, не пойдет Сталин на сотрудничество с японцами. Это нам лучше надо постараться, чтобы натравить джапов на русских. Тогда у нас освободятся руки и на другие дела. А то что-то слишком возомнили о себе эти проклятые самураи. Видать, сильно не любил японцев аристократ, если так резко возразил своему коллеге. Что же мы будем делать, господа, в случае обострения ситуации в Европе? К примеру, при возобновлении боевых действий во Франции, или, даже при нападении России на Финляндию, спросил Толстяк. Наверное, ничего, Алан, и зачем нам беспокоиться за каких-то финнов? Ну и что, если даже нападет? Вот оружие и прочее снаряжение мы финнам однозначно поставим. Конечно, за гарантии оплаты. Пусть и Сталин побольше закупит у нас всего самого необходимого. Сам же сказал, что у него теперь и золото, и алмазов, и нефти много. Значит, есть чем расплатиться. Хотя, мне кажется, что не решится дядюшка Джо напасть на финнов. Слишком осторожничает. Уж сколько терпел, да еще потерпит. Если что, надавим на Фрэнки, пусть перекроет и красным, как джапам, кислород. Глядишь и одумаются. Да и не хватит у них сил так быстро сломить финнов. Там, на границе, мощные укрепления, которые не так-то быстро преодолеть. И Сталин о них знает. Не зря же в европейской прессе стоит шумиха, что красные проводят интенсивную разведку этих укреплений. К тому же зима. Да и дядюшке Джо, в первую очередь, надо обеспечить свою страну всем необходимым. Поэтому-то и красные начали усиленно развивать именно невоенные отрасли промышленности. Да и гуннов они весьма остерегаются. Ведь экономика Германии будет посильней, чем у советов. А если взять и других союзников гуннов, нет, красным без нашей помощи не выстоять. Поэтому нам надо помогать этому колоссу и поддерживать, чтобы он ненароком не упал. Самим же будет хуже. Да, ну и сказал же ты, Джон. Хотя, в чем-то ты и прав. Нам же как раз и нужно, чтобы они метелили там друг друга до последнего. Поэтому мы и будем поддерживать все заинтересованные стороны. А политику мы оставим Фрэнки. Пусть шевелится. Не так ли, господа? Похоже, решил сделать хоть какие-то итоги седьмой господин, с каким-то иностранным шармом. Весь его вид показывал, что он тоже не совсем простой человек и вполне знает себе цену. Тут я с тобой полностью согласен, Пьер. Сотрудничество с русскими сильно оживило нашу экономику. А чтобы они не слишком пошли в гору, можно на всякий случай ограничить поставки самой важной для них продукции. Вот бы еще вытребовать от них концессии, ну... Тут ты уж слишком замечтался, Джон. Не пойдет на это дядюшка Джо. Этого я и сам понимаю. Нам бы ограничить поставку красным оборудования и продавать преимущественно готовую продукцию. Но Сталин не соглашается. Только по списку, по его списку. Да и пусть, господа, пока ничего страшного. Нам надо быть осторожным только в поставке новейшего оборудования и технологий, а все остальное вполне можно продавать. Да, Пьер, я присоединяюсь к твоему мнению. Наш бизнес с русскими пока приносит неплохие дивиденды, и поэтому на разные мелочи можно и не обращать внимания. А вот когда начнется война, тогда посмотрим, как гунны потреплют кузенов, так сразу же империя кузенов сама упадет в наши руки. В принципе, остальное уже и не так важно. Представляете, господа, какие рынки откроются для нас? Придет время, что весь мир будет в наших руках, размечтался под конец джентльмен с квадратным лицом, и все остальные поспешили согласиться с ним. Конечно, тайное совещание или вечеря еще продолжилось, ведь у важных джентльменов имелись и другие вопросы для обсуждения. К примеру, немало беспокоили их дела в Японии, точнее, связанные с ней. Эта азиатская страна усиленно готовилась к войне, но пока было неясно, с кем. То, что ее войска уже находились в Китае, тоже тревожило. Большой рынок с огромным населением и прочими ресурсами попало, получается, злостному конкуренту, да и от чего-то джапы замирились с красными и не думали продвигаться дальше. Похоже, обожглись, напустивший на них страху комдив Жуков до сих пор рулил в Монголии, и это сильно нервировало японцев. Действительно, где уж тут думать о дальнейшем продвижении на север, надо бы подготовиться и, в конце концов, натравить Японию на Советский Союз. А так, пока все было прекрасно. Планы важных господ потихонечку воплощались в жизнь. Недалеко было и от страшных потрясений, которые только и могли сыграть им на руку, так что следовало ждать. Жаль, но на другом конце света жили и радовались светлому будущему другие люди. К сожалению, они совсем не предполагали про, может, и неминуемые потрясения. Конечно, не все, кто-то и готовился к самому худшему. Но время, жаль, что время такое безжалостное. Глава первая. Танк, это действительно танк. Могучий КВ-1 метр с 107-миллиметровой пушкой без особых проблем месил залежавшийся снег. Хоть и местность считалась проходимой для танков и вполне разведанной, все равно приходилось опасаться камней и, конечно, мин. Мало ли что, на войне как на войне, тем более, на проклятой зимней. Хотя, впереди и так шел другой КВ с минным тралом. Именно его поддерживали чуть отставшие и от танков самоходки, тоже на базе КВ, с могучими 152-миллиметровыми гаубицами длиной в 25 калибров, как и на легендарных когда-то КВ-2. Правда, самих танков, кажется, все-таки не выпускали. «Слушай, командир, а не подобьют ли эти финны трал, и что тогда мы будем делать? Попрем прямо на мины?» А что мог ответить на это Василий Степанов, уже отделенный командир славной рабоче-крестьянской Красной Армии, как раз и командир могучего КВ-1 метр, механик-водитель Емельян Васильев, кстати, тоже Михайлович, беспокоился не зря. Все уже были наслышаны о финских укреплениях и множественных минных полях. К тому же красноармеец чуть ранее тоже работал вместе с отделенным командиром, и не где-нибудь, а на Сормовском заводе, в славном городе Горький. Был Емельян лет на 10 постарше своего командира и товарища, воевал в Красной Армии еще в гражданскую, и, само собой, в кавалерии. Но лихой рубака-кавалерист на этот раз что там андражировал. Танки – это все же немного иное. Да и никто из экипажа славного КВ-1 метр с танками раньше дел не имел, точнее, не воевал на них. Хотя, танк красноармейцам, частью бывшим сормовским рабочим, был неплохо знаком. На заводе они уже успели немало попрактиковаться на грозной боевой машине, тем более, сами же ее и производили, доводили до ума и испытывали. Но ведь не на войне. Вот и Василий, хотя и предполагал, но пока не знал, чем же смогут поподчивать их проклятые и неуступчивые, когда-то весьма настырные и упорные в бою, финны. Вот ведь согласились бы с товарищем Сталиным, и земли бы отхватили в Карелии, и побольше, чем уступали, и не надо было бы воевать с ними. На самом деле, отделенному командиру эта Финляндия вообще была без разницы. Да и что толку плодить очередных неблагодарных нахлебников, если их и без того до хрена и больше. Пусть живут своей жизнью, глядишь и добьются приличных результатов. Только уж точно не надо давать это сделать за счет Советского Союза. А вот теперь война, та самая зимняя и финская. Но отчего-то она на удивление началась гораздо позже. Как помнилось самому натуральному попаданцу, в его мире это произошло в конце ноября, а сейчас уже начало марта, точнее, 6 число, и война только началась, когда она уже должна была практически заканчиваться, и, вообще завтра должен был быть выходной, но это на заводе, а не на войне, хотя, когда он отдыхал в выходной день, Вася уже и не помнил, как давно это было, наверное, еще в январе, да и последний, как бы и выходной день, 1 марта, пришлось встретить в пути, а 2 марта, с утра, как оказалось, уже началась война с Финляндией. Правда, в этот день он, на удивление, был вместе со своими товарищами-танкистами в Москве, на экскурсии. Получается, почти что выходной, а потом опять дорога и, как оказалось, на войну. Конечно, что-то такое уж давно ожидалось. Народ в Москве оживленно обсуждал такую, тем не менее, нежданную новость. Радости было мало, но большинство все-таки верило в победу и поддерживало вынужденный шаг советского правительства, как объявление войны коварной Финляндии. А нечего было обстреливать советскую территорию даже из артиллерийских орудий и минометов, кстати, уже многократно. За первые несколько горячих дней, как было оперативно доведено новоприбывшему личному составу командованием, передовые советские части, при весьма малых потерях, быстро прошли предполье. Как оказалось, финны предсказуемо отступили к основной линии обороны, к так называемой линии Маннергейма. Это обозначение уже вовсю гуляло в Красной Армии, и попаданец тут был вовсе ни при чем. Похоже, оно, как и многое другое, было спущено сверху. Интересно, интересно. Конечно, это отступление противника для командования АРККА было ожидаемое и, наверняка, запланированное и самими финнами. Но дальше горячие парни, кажется, надеялись отсидеться за мощными укреплениями. А вот советское командование подсуетилось. И как раз к этому моменту на фронт, нежданно для врага и для многих советских воинов, прибыли специальные части для прорыва укреплений, хорошо вооруженные и, как считалось, достаточно подготовленные. Несомненно, после этого, одно было ясно, что эта война уж точно не будет похожей на ту, трагичную. Хрен теперь светило горячим финским парням, ведь в бой двинулись не что-нибудь, а легендарные танки КВ-1, и даже более мощные КВ-1 метр. И было их не единицы, как когда-то в другую финскую войну, а много, страшно много, даже несколько десятков. Кроме Кировского завода в Ленинграде, эти танки уже производили и на берегах Волги, как раз в славном пролетарскими традициями Горьком, на Сормовском заводе, где до недавнего времени трудился и попаданец. И, вообще в рабочей среде под большим секретом поговаривали, что скоро и где-то на Урале должен был вступить в строй специальный танковый завод. Никто не знал, где именно, и что там должны выпускать. Являлось это секретом и для Василия Стефановича, пусть и более сведущего, чем другие. Но он как раз примерно и догадывался, что и как, ведь вариантов особых-то не имелось. Конечно, попаданец не очень хорошо помнил про исторические грозные КВ, но что его танк сильно отличался от них, это было вполне ясно. Почти шестигранная башня точно казалась просторной, так что особо жаловаться не приходилось. Соответственно, впечатляла и пушка. И, вообще на этот раз многое в облике танка, когда-то не так уж и отличавшегося от знакомого всем Т-34, не соответствовало историческим картинам в памяти мужчины. Белый грозный красавец был хорош всем. От него веяло строгостью само собой, опасностью и спокойствием. Да и история точно изменилась. 91-я тяжелая танковая бригада прорыва комбрига Кравченко Андрея Григорьевича из состава 31-го механизированного корпуса на Ленинградский фронт прибыла буквально на днях, а точнее, 4 марта. Никто из финнов и не догадывался, что на них обрушится такой бронированный кулак. Этот, теперь уже полностью развернутый и укомплектованный вооружением, боевой техникой и личным составом корпус, под командованием комдива Катукова Михаила Ефимовича, собирался пойти в прорыв чуть севернее Выборга. Да, противнику только и можно было сочувствовать. С такими командирами советские войска точно всыплют им по первое число. Жаль, что столь грозные и славные танки в бригаде составляли пока только один батальон под командованием капитана Ведерникова. И то, как ни жаль, наличествовали, в основном, КВ-1, можно сказать, более раннего выпуска, сплошь производства Кировского завода. Стандартный вариант был вооружен не очень длинной 76-миллиметровой пушкой или 11 образца 1902-30 годов со стволом всего лишь в 30,5 калибров. И башня у него являлась почти прямоугольной и не такой уж просторной. Имелись и другие недостатки. Но он сейчас, даже на самый придирчивый взгляд, являлся танком именно для боя в соответствующих условиях Карельского перешейка. Только одна рота под командованием старшего лейтенанта Рожкина была укомплектована славными КВ-1 метр, собранными на Сормовском заводе, но уже с более длинными 107 мм пушками образца 1910-30 годов, соответственно, со стволами в 38 калибров. Ввиду отсутствия других, советские конструкторы постарались срочно приспособить эти пушки для танков. И, на самом деле, вышло неплохо. Остальные батальоны и роты в них из бригады комбрига Кравченко могли похвастаться только собранными отовсюду Т-28 и Т-35, хотя, весьма грозными боевыми машинами. Многие из них, по возможности, даже были модернизированы. Хотя, варианты довольно сильно различались. В основном, были заменены короткие 76-миллиметровые пушки КТ-28 16,5 Л-10-26 калибров на более длинные Л-11-30,5 калибра, как на КВ-1. Некоторые модернизированные Т-28 имели уже немного иные башни, как и на КВ-1 метры, даже были вооружены теми же 107-миллиметров пушками. Соответственно, мощь их сильно выросла. А вот с более тяжелых и громоздких Т-35 уже убрали по паре башен, и оттого они лишились 45-ок. Зато некоторые из них, опять же, получили 107-миллиметровые пушки в новых же башнях. Нехило. Конечно, у многих этих танков обязательно имелись экраны из дополнительной брони и прочих конструкций и запчастей. Да и связь наличествовала. Как говорили, была усилена и ходовая часть. И, вообще, старички тоже имели грозный вид. Ведь они сейчас являлись намного более сильными, чем ранее. Жаль, что броня послабее, но и в других бригадах мехкорпуса тоже имелись стандартные КВ-1, и кое-где даже немного облегченные из-за менее толстой брони, и весили они не 50, и не 47, а всего лишь 42 тонны. И на самом деле, КВ-1 считались чуток подвижными и надежными, хотя, Васе вполне нравился грозный медлительный монстр, на котором ему теперь было суждено воевать. Самый настоящий белый медведь, только соответствующей эмблемы не хватало, да и броня у него, учитывая экранирование, была потолще, чем у собратьев, целых 100 мм, и не 75 мм, и не 60 мм. Мощно и надежно. Жаль, что снаряды к пушке являлись не унитарными, а раздельными, но тут уж ничего не поделаешь. Зато, снаряды имелись самые разные и, как поговаривали, в достатке, с запасами аж с Первой мировой, и управляться с ними было легче, ведь заряды тоже разные, да и не танковые же бои устраивать с финнами. КВ-1 метр вместе с САУ-152 был предназначен строго для поддержки штурмовых частей, прорывающих сильно укрепленные участки обороны. Как знали все танкисты бригады, чуть сзади них находился уже другой механизированный корпус, 29-й, но пока вооруженный более легкими танками. Там в батальонах имелись в основном БТ разных типов, может, кое-где и Т-26. Хотя, по некоторым слухам, и тут бронетехника была частично модернизирована. Правда, всех тонкостей Василий не знал, но, как и что, примерно представлял. По имевшимся сведениям, правда, довольно отрывочным, все же секретность, но и солдатский телеграф работает. Еще чуть севернее оборону финнов проламывал уже другой механизированный корпус прорыва, 32-й, под командованием комдива рыбалка Павла Семеновича. Он был вооружен примерно так же, как и корпус комдива Катукова, хотя 32-й все-таки имел в своем составе чуть большее количество танковых батальонов, 8 вместо 6, пусть и с большим количеством тех же средних Т-28, но модернизированных и не очень, при 10 мотострелковых и одного разведывательного. Эти два механизированных корпуса прорыва входили в первую механизированную группу комкора Рокоссовского Константина Константиновича. Конечно, попаданец был рад, что пришлось воевать в войсках под командованием когда-то вполне себе прославленных советских военноначальников. Что ни говори, фигуры. Кроме того, группе для усиления были приданы как раз и 29-й механизированный корпус комдива Кривошеина Семена Моисеевича и, кроме того, 2-й кавалерийский корпус комдива Белова Павла Алексеевича. Отрадно было узнавать, что мощными соединениями командовали умелые военноначальники, тоже фигуры. В числе приданных частей, как уже успел узнать Вася, имелись несколько штурмовых бригад, другие боевые и вспомогательные части и, конечно, артиллерийские бригады из резерва главного командования. Одна такая бригада была полностью укомплектована самоходками на базе КВ. Кроме того, Вася слышал, что и в штурмовых бригадах имелись огнеметные танки, тоже на базе КВ. Поддерживали штурмовые части и несколько подразделений СНЗ. Да много чего. Даже авиационные части были направлены исключительно для поддержки механизированной группы товарища Рокоссовского. Но всего, разумеется, Василий просто не знал и знать не мог. Наверное, эта финская война действительно будет немного иной, ведь в ней принимает участие сам попаданец. Да и вооружен он получше тех красноармейцев, которые когда-то отчаянно штурмовали эти злосчастные доты-миллионники. Принимай его, суами красавица. Глава 2. Такая у нас забота. Вообще-то, Михалыч, как сообщил на летучке комроты, местность разминирована саперами. Да и сам видел, какая мощная артподготовка была проведена перед нашей атакой. Кажется, и местность действительно была разведанной. Ведь у командира танка Стефановича в командирском планшете счастливо лежала подробнейшая карта, как говорится, поля битвы. Как поговаривали в войсках, настояниями товарища Бери, еще осенью, когда снега и в помине не было, начата была терпеливая авиаразведка финских территорий. Несмотря на постоянные протесты горячих парней из Суоми, советские летчики, видать, прекрасно проделали порученную им работу. Может, результат какой-то из таких аэрофотосессий лежал у командира мощного КВ-1 метр в командирской сумке, и, вообще попаданец подозревал, что вещи, утерянные им в первой же схватке с фашистами где-то там, в Западной Белоруссии, несмотря ни на что, попали по назначению. Похоже, по самому счастливому случаю, туда как раз и попали красноармейцы. Наверное, кто-то из них подобрал его вещи и передал куда надо. Сам Вася до сих пор терялся в постоянных догадках, что же там произошло, но спрашивать пока было не у кого, да и не осмелился бы он, даже если бы нашел, у кого спрашивать. Механик-водитель утвердительно кивнул головой, остальные члены экипажа боевой машины внимательно прислушивались к словам командира. Тут уж, действительно, без преувеличения ухало и бухало здорово. Бывший артиллерист, ныне уже танкист, определенно не ожидал такой артиллерийской подготовки. По финским позициям почти в течение часа вели огонь явно множество орудий, в том числе и весьма крупного калибра. Да еще над ними кружили наши самолеты, пока только, видимо, ишаки и чайки. К тому же в несколько раз налетели бомбардировщики, возможно, СБ, и отбомбились, и, кажется, весьма точно. И главное, выше них в сопровождении нескольких, постоянно сменяющихся, ишаков непрерывно мелькал силуэт крупного самолета. Похоже, уже другого бомбардировщика ТБ-3, весьма возможно, превращенного в самолета-разведчика. Да и другая мелкота непрерывно кружила над дымящимися финскими позициями, скорее всего, как раз и ведя непрерывную разведку. В общем, после артиллерийской подготовки пространство перед советскими позициями можно было сравнивать с лунным пейзажем. Это ясно видели танкисты, выдвинувшиеся к еле обозначенным советским позициям для окончательной атаки. Было довольно светло, и впереди достаточно точно виднелись нужные цели. А на войне как на войне, там и стреляют, и мало того, убивают. Но теперь уж точно не красноармейцы будут лежать бездыханными перед вражескими укреплениями. Сами финны умоются кровью и немалой. Похоже, выводы, кому надо, были сделаны. Да и погода являлась терпимой. Все-таки малость потеплела. Как оказалось, сильные 30-градусные и более морозы пошли на спад. Градусов 20 с лишним мороза и не очень сильный ветер никак не могли помешать атаке. Но пока по ним никто не стрелял. Зимний день полностью вступал в силу. Правда, чуть ранее с финской стороны было произведено несколько выстрелов, и весьма слабых, так, словно небольшой шар ударил по могучей броне. Что ни говори, 100 мм – это вещь. Но противотанковые пушки финнов, похоже, калибром в 37 мм, скорее всего, немецкие, и в 40 мм, уже шведские бафорсы, тут же подавлялись самоходками. Ведь у них в экипажах сидели самые лучшие наводчики, наверное, во всей Красной Армии, которым попасть 152 мм чемоданом в нужную цель являлось весьма любимым занятием. Вот такого рода отбор с подачи, как говорили, самого товарища Шапошникова Бориса Михайловича, пришел в РККА. И самоходчики на тяжелых самоходках там обоснованно относились к частям РГК и считались элитой танковых войск и артиллерии. Атака продолжалась. К тому же приказ командования однозначно гласил, сосредоточенным артиллерийским огнем разрушить укрепление в полосе наступления чуть южнее озера Вуокса и до Выборга и при прорыве линии обороны финнов у Муола наступать в направлении Антрия. Уцелевшие доты и дзоты планировалось уничтожить усилиями штурмовых отрядов при поддержке тяжелых танков и самоходок. При занятии вражеских позиций тут же надо было готовиться к их удержанию, а потом и дальнейшей атаке. В конечном итоге, обойдя Выборг с севера, Красная армия совместно с Балтийским флотом должна была на какое-то время блокировать этот сильно укрепленный город. Старинная крепость, что ни говори, предстояло брать ее чуть позже после прибытия тяжелой артиллерии. А ударные подвижные соединения в первую очередь, как было уже ясно всем, механизированная группа товарища Рокоссовского, могли развить успех уже даже в направлении Хельсинки. Как раз один из дивизионов САУ-152 из состава 80-й тяжелой артиллерийской бригады РГК, перед самым наступлением введенной в состав механизированной группы Рокоссовского, поддерживал танковый батальон КВ-1, после мощной артиллерийской подготовки двинувшейся на финские позиции. За самоходками споро передвигались на бронетранспортерах и красноармейцы штурмового батальона. Там же сзади месились некие тяжелые огнеметные танки, тоже на базе КВ-1, из состава штурмовых бригад. Так что вполне можно было вкатать горячих финских парней в мерзлую землю, и навечно, и не только. Так и получилось, что Василий со своим танком оказался на самом острие советского наступления. И именно от него, может быть, и зависел успех и, главное, можно было сохранить жизни красноармейцев. По рации прозвучала команда командира роты об открытии огня для подавления разведанных огневых точек противника вокруг предполагаемого дота, может и миллионника. И, действительно, прямо впереди в лесочке, средь разворошенной земли, все же угадывались кое-какие позиции финнов. И оттуда действительно стреляли. Весь удар на себя, как и ожидаемо, Принял Трал. Хорошо, что отлично бронированная машина держалась, и ее неплохо поддерживали самоходки. Да и частично именно их стараниями каменные надолбы и колючая проволока в несколько рядов уже были ликвидированы в полянке перед Тралом. Наверное, были прорежены и минные поля, так что можно было считать, что путь к вражеским позициям был относительно проходимым. Эх, жаль, что обзор окружающей местности из танка все же был так себе, и оптика оставляла желать лучшего. Похоже, пока не доделали, но Вася особо и не переживал по этому поводу. Отделенный командир Стефанович и ранее являлся неплохим артиллеристом, и обучили его к этому основательно, так что со своими обязанностями он и сейчас вполне справлялся. Да и у своих товарищей и командования он имел именно репутацию умелого и, главное, небоязливого танкиста, хотя никто пока не знал про его происхождение и его недавние дела, да и, наверное, никогда не узнает. Конечно, приходилось таиться и от экипажа. Осколочным, заряжай, огонь. Родионов, давай второй, огонь. Едва увидев впереди то ли скалу, то ли громаду дота, Василий решил обстрелять его. Пока снарядов было израсходовано мало. Бронебойным, заряжай, огонь. Еще, молодец, Иван. Попал, давай третий. Наводчик, красноармеец Иван Родионов, молодой парень лет так 23, был из артиллеристов, к тому же из кадровых. Зато заряжающим являлся другой крепкий паренек, даже 18-летний молодец, красноармеец Витя Яковлев, уже заводской. Он сам напросился в экипаж, ему можно было остаться и на заводе, а можно пойти учиться, ведь Витек имел 7 классов образования и показывал неплохие знания. Но паренек Эрзя, пока рядовой красноармеец, родом с юга Горьковской области, рвался в бой, в виду завидной и здоровой комплекции крепкого здоровья, как раз подходящий кандидат в заряжающие. А вот радист стрелок, красноармеец Володя Хмельницкий, примерно того же возраста, как и сам командир танка, весьма начитанный и неплохой спец в радиотехнике, кстати, с весьма характерной внешностью и даже частично поведением одного народа, был призван с запаса. Все же слишком уж дефицитными являлись радисты на заводе. Бывший радиолюбитель неплохо справлялся со своими обязанностями. Связь он в любое время обеспечивал надежно. Правда, пока стрелок из него был так себе, но сейчас самыми активными являлись командир танка и наводчик, и, конечно, заряжающий. Вот у них работы, и тяжелой, хватало. Огонь по явно бронированному колпаку дота, скорее всего, с пушкой, кажется, все же не очень крупного калибра, тем не менее, весьма опасного, вели и другие танки. Несколько почти 20-килограммовых снарядов, попав точно, нанесли боевой точке непоправимый урон, может, даже полностью выведя его из строя. Там курился приличный огонек, да и оттуда, по крайней мере, уже никто никак не стрелял.